Почистим желтые. Дядечка в очках в углу Лапшинского кабинета шуршал журналом. Алексей, погодя, вспомнил, что это тот самый дядечка, который в больнице, когда умирал Толя Грибков, сидел на подоконнике и кричал на Жмакина, чтоб тот не смел кончать с собой. — Ну, дальше, — сказал Лапшин. Выражение лица у него было строгое. — Дальше, Иван Михайлович, — говорил Жмакин, — материальный фактор тоже кое-чего значит. Лапшин вежливо попросил не обучать его элементарным основам. Дядечка в углу смешно крюкнул. — Поконкретнее, — попросил Лапшин. — Поконкретнее будет то, что мне на эти деньги, я извиняюсь, не прожить, — подрагивая щекой, — сказал Жмакин. — Я ведь все в долг, гражданин начальник. Все, понимаете, за потом. А когда это потом наступит? Я вроде бы женатый, мне пора и к месту, в семью идти, а что ж, я их объедать стану? Ребенок народится, я ему вроде никакую там рогульку купить не смогу. — Какую такую рогульку? — спросил Лапшин. — Ну, игрушку, шо-то их знает, какие игрушки бывают. — А долги у тебя какие? Вернее, что ты долгами считаешь? — Разные у меня долги, — угрюмо ответил Жмакин. — Не будем уточнять. Все-таки, может, уточним? — Пожалуйста, гражданин начальник. Гражданин начальник, он говорил нарочно, от бешенства, а Лапшин как бы ничего не замечал. — Например, имел я несколько подачек. Подал мне на бедность поначалу Егор Тарасович Пилипчук. Я в бухгалтерии проверял, там эти суммы не значатся. Таким путем из его кармана. Раз. Опять же, Хмелянскому охота в его очкастую рожу кое-какие, как прежде выражались, ассигнации запустить. У Криничного жил, кушал и пил, его куриво курил. Это как? Если у меня замаранное прошлое, значит, я вроде попрошайки, без отдачи. У Головина божьего старичка десятку стрельнул, в актерши Анны Егорны. — Допустим, — сказал Лапшин, — это я согласен, так. Ну, а другие долги ты не собираешься возвращать? Это какие ж такие долги? — Не догадываешься? Жмакин догадывался и молчал. Что он мог сказать? Что даст? Из каких денег мог он выплачивать уворованные большие тысячи, которые числились за ним? А Лапшин, между тем, вздев на нос очки, полистал толстую тетрадку и стал вслух читать вписанные туда даты, обстоятельства и суммы. Причем даже сумочки и бумажники были оценены. Это кто ж на меня такую бухгалтерию двойную завел? — угрюмо осведомился Алексей. — У нас на все бухгалтерия имеется, — ответил Лапшин. — Только ты, Алеха, не злись. Злиться-то не на кого. Надо выход из положения искать. Что можешь предложить? Дядечка в углу аппетитно закурил. Жмакин хотел было попросить у него папироску, но, заметив, что тот чему-то улыбается, не попросил и отвернулся от него. Лапшин, насупившись, листал свой псалтырь. — Предложить я могу. Да толку не будет. Совсем угрюмо, почти злобно сказал Жмакин. — Предложение у меня такое, что могу я сам и грузить мясные туши и прочие изделия, и разгружать могу. Но только с моим прошлым и без паспорта меня на пушечный выстрел к такой миллионной ответственности не подпустят. — Это вздор. — сказал дядечка в углу. — Подожди, Львович, — просил Лапшин. Дядечка замолчал. — Я как грузчик вполне справлюсь, — сказал Жмакин. — Я мальчишечка здоровущий. Мои жилы никто не перервет. Я за баранкой. — Но там это для дамочек работа. — А тут, гражданин начальник, как хотите. — Да брось ты с гражданином начальником! — неожиданно крикнул Лапшин. — Как хотите! — дрожащим голосом продолжал Жмакин, — но вопрос принципиальный. Или давайте меня обратно за решетку после всех кошмаров моей жизни, или будьте так добры, доверьте машину с говядиной. — А со свининой? — глядя в зеленые глаза Жмакина, спросил Лапшин. — Ох, Алеха, Алеха! Кто кошмар моей жизни, так это ты. Жмакин опустил голову. Он знал, как не выносит Лапшин всякие жалкие и жалобные слова, и опять не удержался. Верно, что кошмар его жизни. Молчали долго. Лапшин опять думал. Погодя, спросил: Львович, ты понимаешь, в чем дело? Худой дядечка в очках поднялся со стула, прошелся по кабинету и сказал хмуро: — Понимаю и предполагаю, что мы это дело пробьем. — Вы прокурор? — строго спросил Жмакин. — Почему это прокурор? — удивился Ханин. — Почему? — А потому что прокурору такую бесчеловечность пробить запросто. — В общем, мы разберемся, — поглядывая на Ханина, сказал Лапшин. — Предполагаю, что это дело вот... Товарищ, он журналист, выяснит, и мы все сообща тебе поможем. Будешь грузить свинину, говядину, баранину, чего там еще? Колбасные изделия, — без улыбки сказал Жмакин. Еще чего? Еще. Паспорт бы. Помню. Еще. Вроде бы все. Алексей поднялся. Лапшин внимательно на него смотрел. Что-то изменилось в Жмакине. А что он не мог понять? То ли плечи стали шире, то ли весь он погрузнел, то ли глаза глядят строже. — Чего вы? — смущаясь, спросил Жмакин. — Вроде бы изменился ты. — Я? Может, 2 недели самостоятельно работаю? Может, это? Может, это. А вы, слышно, приболели? — Приболел малость. Ваши годы, конечно, не молодые, — с приличным вздохом произнес Жмакин. — За здоровьем нужно внимательно следить. — Ладно, ладно, иди, — усмехнулся Лапшин. — Ваши годы. — Куда сейчас двинешь? — В знаменитое кафе «Норд», — сказал, подумав Жмакин. — С получки, никого не боясь, пирожки стану кушать и кофе с молоком пить, а то и какао. Красиво и смело начинаю новую жизнь. В «Норде» Жмакин сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и смаху наел на 27 рублей одних сластей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше 70 рублей. 2 рубля он дал на чай, купил пачку папирос за 5 и уткнулся в газету. А когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входит Клавдия в миленьком синем платье и Федя Гофман. Розовый, подобранный, сухощавый и самодовольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом полным гнева следил, как белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдия. На ней были новые туфли с пряжками. И Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядел ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее. «Мой ребенок», — подумал Жмакин, — «мой». И как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся. А потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе 100 граммов коньяку и лимон. Клавдия и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок в кабинете, и не замечали, что он следит за ними. Он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное. Гофман сидел в полоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждало шея Гофмана, подбритая и жилистая. — Ведь ничего, парень, — думал Жмакин, — даже не хуже меня, если не лучше. И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдию, и как Клавдия дотрагивается до этой жилистой, подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы. Он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавдии, и тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады. Он выпил коньяк и заказал себе еще. Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавдии, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных. «Небогато!» — со злорадством подумал Жмакин. Уронив папиросу, он нагнулся, чтобы поднять их. И когда брал в руки газету, увидел, что Клавдия смотрит на него. «Поговорим». Холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе, в одной руке палка с газетой, в другой коробка папирос. Она подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий горячий румянец, и какая-то дрожащая неверная улыбка появилась на губах. — Лешенька! — проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом. Он молчал. — Леша! — опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась, и что она понимает, сейчас произойдет нечто ужасное. — Леша! — совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она. Тогда, почти не раскрывая рта, раздельно и внятно на все кафе, он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем и спросил: «Съела?» В соседних кабинах поднимались люди. Гофман подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить, как во сне. «Тихо», — сказал Гофман, — «сейчас же тихо. Я вас всех убью!» Скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин. «Я вас сейчас всех порежу!» В его руке был уже нож, тупой нож со стола, и он держал его как надо, лезвием в сторону и к низу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула. «Да что ж вы смотрите? Он же пьян!» «Отдать нож!» — фальцетом сказал Гофман. Жмакин поднял голову и поднял нож, и тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдию. Нож в занесенной руке Жмакина дрожал. Он не сразу понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил ножик на тарелку, сказал: «Извините», и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся, его опять остановили. «Извините, товарищ», — сказал он, — «мне надо идти». И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдия. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в пассаж. «Ничего, ничего», — говорила она, — «ничего, пойдем». Он шел покорно, молча. В углу возле автоматов они остановились. «Ну», — сказала она. — Что с тобой? — «Я тебя люблю», — ответил он. И губы у него запрыгали. «Я тебя люблю», — повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо. — «Слышишь ты, я...» Слезы мешали ему говорить. — «Не плачь», — голосом полным нежности и силы сказала она. — «Не плачь». — «Я и не думаю», — ответил он. — «Меня только душит». И он показал на горло. — «Почистим желтые». — спросил вдруг из темного угла, притаившись там чистильщик сапог. — «Зачем ты с ним?» — спросил Жмакин. — «Зачем он тебе нужен?» — «Он мне вовсе не нужен, и вовсе я не с ним», — спокойно произнесла она. — «Мне, Леша, ведь никто не нужен». — «Давай почищу желтые», — опять сказал чистильщик и сердито ткнул Алексея щеткой в ногу. — «Почистим, начальник!» Алексей поставил ногу на ящичек, чистильщик принялся за работу. Потом, взявшись под руку, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался. А Гофмана своего кинула. Потерялся наш Гофман, сказала она, прижимаясь лицом к плечу Алексея. Он засмеялся, потом закашлялся папиросным дымом и сказал: «Я б его зарезал. Не посмотрел, что моя жизнь будет окончательно кончена. Но только курей я не могу резать. Курица твой Гофман, хоть с вид довольно интересный». Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже сгрубевшей ладони. «Табак какой непривычный!» — говорил Жмакин. «Ужас какой табак! И тебя бы, как-то ни странно, я насмерть зарезал бы, слышишь, Клавдия?» «Ох, страшно!» — смеясь и все теснее прижимаясь лицом к его плечу, ответила она. «Ужас, как страшно!» Потом она стала расспрашивать. Он отвечал ей про то, как живет, и что делает, и кто ему стирает белье. Мимо шла латошница с мороженым, он подозвал ее и купил порцию за 95 копеек, но деньги он куда-то сунул и никак не мог найти. Латошница стояла в ожидании, он все рылся по карманам. Клавдия поглядывала на него снизу вверх и облизывала мороженое. — А, черт! — сказал Жмакин. — Денег не было. Клавдия положила мороженое на бумажку, открыла сумочку и заплатила рубль. Латошница дала ей пятак сдачи и ушла. — Черт! Вот история! — сказал Жмакин растерянным голосом, выворотив все карманы наружу. — Тиснули у меня последнюю двадцатку, я ее вот сюда пихнул, в кармашек. Клавдия внезапно взвизгнула, захохотала и затопала ногами по песку. — Ну чего ты, дура, — сказал он, — чего смешного? Залезла какая-то сволочь в карман и тиснула. У нее по лицу текли слезы. Она швырнула в песок недоеденное мороженое и так хохотала, что Жмакину сделалось обидно. — Да брось ты, — сказал он, — хороший смех. И, подумав, добавил: — Очень даже просто. В пассаже тиснули, в подъезде. Такая толкучка была безумная, а милиция ушами хлопает. Клавдия опять прыснула. Тогда он превратил все в шутку. — Я ж знаю, сам тут работал. Если с умом, толково можно действовать. И вновь рассердившись, передразнил чистильщика. — Почистим желтый, почистим желтый. Одна банда, в пикет бы надо пойти и объяснить им по-русски, что к чему. — Да ну тебя, — сказала Клавдия, — еще в пикет. Вечерело. Погодя, она попросила проводить ее в Лахту, если, конечно, он может. Она встала первой, а он еще сидел и смотрел на ее ноги в узеньких новых туфлях. — Господин, Гофман справил. — Господин. Поморщившись, сказала она: — Какой ты, Лешенька, прав, дурачок. Ну, вставай, пойдем. И потянула его за руку. На вокзале они влезли в вагон посвободнее и встали в тамбуре. По радио говорили о капитуляции Варшавы. Клавдия спросила шепотом: — Тебя в военкомат вызывали? — Ага, — быстро соврал он 2 раза. — Без паспорта-то? А чего особенного? Паспорт мне подготавливается. И он показал ей новенькое водительское удостоверение с фотокарточкой, где у него было старательное лицо. Они стояли очень близко друг к другу. Клавдия дышала на него, и глаза у нее сделались робкими и печальными. Он держал ее руку в своей, перебирал пальцы. — Теперь скажи, — велела Клавдия, — путаешься с девочками? — Нет, — ответил он, — ничего такого не было. — Одна была, Любочка, — запинаясь, — сказал он, — но только я ничего такого не позволил себе. Ты что, не веришь? — Дрянь какая, — сказала она, — сволочь паршивая. Отвернулась и замолчала. — Ну чего ты, Клавдия? — сказал он. — Даже странно, Клавдия, а Клавдия? Он дотронулся до нее. Она ударила его локтем и всхлипнула. — Да чтоб я провалился, — сказал Жмакин, — чтоб мне руки-ноги пооторвало, чтоб я слеп навеки, слышь, Клавдия? Она молчала. — Играете со мной, — сказал он. — Сами с Федькой путаетесь, знаем ваши штучки. Клавдия засмеялась со слезами в голосе, повернулась к нему, взяла его за уши и поцеловала в рот. — Вор, жулик, бандит, — сказала она. — На что ты мне нужен, такая гада несчастная? Поезд остановился. Рядом стоял другой, встречный. — Пойдем ко мне ночевать, — сказала Клавдия, — иначе я умру. Бывает, что среди ночи я проснулся и думаю, что если ты сейчас же, сию минуточку не придешь, то я умру. С тобой так бывает? Нет, как раз так не бывает. А как бывает? Как-нибудь, — сказал он. А знаешь, — сказала она, — я тебя теперь все равно не отпущу. Это точно как в аптеке, точно и навечно. Она говорила быстро. Он никогда не видел ее такой. А мне отец, знаешь, что сказал, знаешь? Он сказал: «Клавка, рожай, ничего, прокормимся. Я заработаю, а ты маленько отойдешь, сама работать будешь. Бабка справится». Бабка тоже говорит: «Справлюсь», но плачет, в три ручья плачет. Стыдно ей, что без мужа. Какие глупости, правда? «Я хвост собачий», — сказал Жмакин. «Я не муж». «Какой ты муж», — сказала Клавдия. «Так, мальчишечка». Они подошли к дому. На крыльце в рубашке опар сидел Федя Гофман, курил папироску и глядел на небо. Жмакин обошел его, как будто он был вещью, и вошел в сени. Навстречу с грохотом вылетел Женька и как когда-то повис на Жмакине. Потом вышел Корчмаренко и спросил у Клавдии мимо Жмакина. — Нашла? — Нашелся, — розовея сказала Клавдия. Женька робко заговорил со Жмакиным. Он, видимо, ничего не знал. Появилась бабка. Увидев Жмакина, она увела его в кухню и, называя Николаем по старому паспорту, стала упрашивать записаться с Клавдией. А Клавдия стучала в кухонную дверь и кричала: «Баб, не мучай его! Лёшка, ты еще живой?» «Живой!» — смеясь, отвечал он. А бабка плакала и, утирая слезы концами головного платка, говорила ему: «Как сохни! Ты мучаешься без него, Клавдия! И что, какой он есть человек, пусть женится, и дело с концом, а там видно будет!» «Эх, бабушка, бабушка!» — сказал Жмакин. «Недалекого ума женщина! Что, я не хочу жениться? Если жизнь сложилась так кошмарно, при чем здесь я?» До ужина они сидели с Клавдией в ее комнатке и тихо разговаривали у открытого окна. Потом Клавдия принесла лампу и ушла собирать на стол, а он взял с подоконника книгу и тотчас же нашел в ней телеграмму на Клавдии на адрес. Телеграмма была Клавдии, а подпись такая: «Целую, Жмакин». «Что за черт?» — подумал он. «Когда это я депеши посылал?» В книге была еще одна телеграмма. В ящике, на полочке, под слоником целая пачка телеграммы, все подписанные Жмакиным. Он совершенно ничего уж не понимал и все перечитывал нежные и ласковые слова, которые были в телеграммах. «Это кто-то другой под меня работает», — вдруг со страхом подумал он. «Это она с кем-то путается. Это она вкручивает, что ли?» Вошла Клавдия. Лицо у него было каменное. Она поглядела на него, на телеграмму, и вспыхнула. Никогда он не видел таких глаз, такого чистого и в то же время смущенного взгляда. «Это что?» — спросил он и постучал пальцем по столу. «Ничего», — сказала она. — «Это что такое?» — опять громче спросил он. — «Дурной», — сказала она и, глядя ему в глаза, добавила: — «Это я сама писала». — «Как сама?» — «А сама», — сказала она, — «не понимаешь? Сама, чтоб они все не думали, будто ты меня бросил». — «Я ж знаю, что ты не бросил», — быстро сказала она. — «Я-то знаю, они не знают. И еще я знаю, что ты, как догадался, такие телеграммы обязательно посылал, или нет?» Румянец проступил на его щеках. «Да или нет?» «Я не знаю», — сказал он. «А я знаю», — ответила она. «Я все знаю. И когда я, бывал, помню, все про тебя думала. Так читала эти телеграммы». Он молчал, опустив глаза. «Пойдем», — сказала она и взяла его за руку. «Идем, там картошка поспела». И они пошли в столовую, где вроде бы ничего не изменилось, но, в общем, изменилось все. Как будто бы так же, как тогда, зимой, лилась густая музыка из приемника. Но все почему-то было немножко иначе. Жмакин посмотрел на приемник внимательно. Нет, это был тот же приемник и стоял на том же месте. Женька, совершенно как в ту пору, размешивал какую-то дрянь в пробирке, занимался опытами по руководству начинающий химик. Но и опыты выглядели иначе. На том же самом стуле с газетой в руке сидел Корчмаренко, но выглядело все это не так, как раньше. «Ах, вот оно что!» — внезапно догадался Жмакин. «Я не боюсь больше. Я теперь ничего не боюсь. Вот в чем все дело».